Духи прошлого. В ноябре я видела кошмар. Мне приснился Ривертон, 24-й год. Все двери открыты, ветер играет с шелковыми занавесками. На холме под кленами оркестр. В теплом воздухе разносится ленивое пеликанье скрипок. Звенит хрусталь, смеются гости. А небо голубое прямо как до войны. Лакей весь черно-белый наливает шампанское, стоящие пирамидой фужеры. Все восторженно хлопают, дивясь его мастерству. Как это обычно бывает во сне, я словно вижу себя со стороны, пробирающейся между гостями. Двигаюсь медленно, гораздо медленнее, чем в жизни. Окружающие — вихрь блестящего шелка. Ищу кого-то. Картинка меняется. Теперь я около летнего дома, только это не летний домик в Ривертоне. Нет, не он. Того красивого нового здания, что построил Тедди, нет и в помине. Вместо него развалюха, обвитая плющом. Плющ вскарабкался по стенам, заполз в окна, заплел балки. Кто-то зовет меня. Я узнаю голос. Он доносится из-за дома, с берега озера. Сползаю с обрыва, цепляясь за корни растений. У воды скорчилась неясная фигура. Ханна. Бледная, в измазанном свадебном платье. Декоративные розочки все в грязи. Выступает из тени на свет, глядит на меня. Ее голос леденит мне кровь. Поздно. Ханна указывает на мои руки. Слишком поздно. Я опускаю глаза. В моих руках, юных руках, перепачканных густым речным илом, стылое, недвижное тело убитого оленя. Конечно, я знаю, откуда у меня такие сны. Это все письмо от девушки-режиссера. В последние годы моя почта не отличается разнообразием. Несколько поздравительных открыток от старых друзей к праздникам, отчет другой из банка, где хранятся сбережения, да приглашение на крестины от молодых родителей, которые вроде бы сами только что были детьми. Письмо от Урсулы пришло в ноябре, во вторник утром. Его принесла Сильвия, когда явилась убирать постель. Подняв ярко нарисованные брови, она помахала конвертом. «Почта, судя по штемпелю из Штатов. Не иначе, как от внука». Левая бровь выгнулась вопросительным знаком. Голос понизился до шепота. «Он ведь все еще там?» Я кивнула. «Страшное дело, слов других нет. И ведь такой молодой, симпатичный». Сильвия причитала все время, пока я благодарила ее за письмо. Мне она нравится. Одна из немногих, кто, глядя на мое изрезанное морщинами лицо, видит ту 20-летнюю девушку, что живет внутри. И все-таки я не даю втягивать себя в разговоры о Марке. Вместо этого я попросила Сильвию отдернуть шторы. Она недовольно поджала губы, но только на миг. Тут же перешла на другую любимую тему — о погоде. Выпадет ли снег на Рождество? Как он подействует на пациентов с артритом? Я отвечала, когда требовалось, но мысли мои были заняты конвертом, что лежал у меня на коленях. Острый почерк, иностранные марки, потертые края, говорящие о долгом путешествии. «А давайте я вслух прочитаю», — предложила Сильвия, хорошенько взбив мою подушку. «Побережем ваши глаза». «Нет, спасибо. Лучше передай-ка мне очки». Когда Сильвия ушла, пообещав зайти позже и помочь мне одеться, я дрожащими руками достала из конверта письмо, гадая, не решил ли он вернуться, не одолел ли зверя по имени Отчаяние, загнавшего его за океан. Но письмо оказалось вовсе не от Марка. От девушки, которая снимает фильмы о событиях давнего прошлого. Она хочет, чтобы я оценила декорации, вспомнила мебели и вещи, на которые глядела много лет назад. Будто это не я притворялась всю жизнь, что все забыла. И об этом письме забуду. Я аккуратно сложила листок и сунула в книгу, которую забросила уже давным-давно. Вздохнула. Не в первый раз мне напоминают о том, что случилось в Ривертоне с Робби и сестрами Хартфорд. Однажды я застала конец телепередачи, которую смотрела Руфь, что-то о военных корреспондентах. Когда лицо Робби показали во весь экран, а внизу мелкими буквами появилось его имя, у меня мурашки по спине побежали. И ничего. Руфь даже не вздрогнула. Диктор все так же читал текст, а я вытирала тарелки. В другой раз, просматривая программу, я наткнулась на знакомое имя в передаче о 70-летии британского кино. Заметила время, гадая, решусь ли включить телевизор. Включила и разочаровалась. Эмилин почти и не показали. Так, несколько и без того известных фото, на которых совсем не видно, какая она была красивая. Да отрывок из немого кино, где она сама на себя не похожа. Ввалившиеся щеки, движения дерганные, как у марионетки. Про другие фильмы, те, которые тогда здорово нашумели, так ничего и не сказали. Видимо, сейчас, во времена всеобщей раскрепощенности, о них и вспоминать-то неинтересно. Но, несмотря на приветы из прошлого, письмо Урсулы растревожило меня не на шутку. Первый раз за 70 лет кто-то связал мое имя с трагическими событиями. Вспомнил, что в Ривертоне тем летом служила девушка по имени Грейс Ривз. Я вдруг почувствовал себя какой-то беззащитной, уязвимой. Нет, ни в коем случае, я твердо решил не отвечать. И сдержала слово. А вот воспоминания сдержать не сумела. Загнанные когда-то глубоко-глубоко, в черные дыры моего подсознания, они начали вылезать, просачиваться сквозь невидимые щели. Образы старомодные, но живые и яркие, будто между ними и мной не лежит целая жизнь. Капля за каплей, а следом настоящий потоп. Долгие беседы, слово в слово, целые сцены, будто снятые на пленку. Я сама себе удивлялась. В последнее время память будто моли сгрызла, а вот прошлое вспоминается четко и ясно. Они приходят все чаще, призраки далеких дней. А я почему-то совсем не против. Никогда бы не подумала. Впрочем, призраки, от которых я бежала всю жизнь, теперь даже развлекают меня. Вроде тех сериалов, о которых постоянно говорит Сильвия. Она все старается поскорее закончить обход, чтобы включить телевизор в холле. Я почему-то забыла, что среди мрачных событий непременно найдутся и светлые. И когда на прошлой неделе пришло второе письмо, все тот же резкий почерк и тонкая бумага, я уже знала, что скажу. «Да, посмотрю на ваши декорации». Я и забыла, что такое любопытство. Когда тебе 99, любопытничать трудновато. И все-таки мне захотелось поглядеть на эту Урсулу Райан, которая так увлеклась старой историей, что жаждет вернуть к жизни ее героев. Я написала ответ, Сильвия отнесла его на почту, и мы с Урсулой договорились о встрече.